74. С кем можно укреплять мысли? Только с гуру. Он как скала, у которой можно укрыться от непогоды. Почитание гуру есть путь к миру высшему, но хаос не терпит построения. Нужно направить внимание на устои мысли, чтобы не подвергнуться вихрю.